Каулиста закончила приводить меня в порядок и, отойдя на пару шагов, придирчиво осмотрела. В этой одежде я чувствую себя каким-то клоуном, уж слишком непривычно мне носить такие шмотки. Но Каулиста понравилась, и она одним легким жестом руки заставила слуг отвести меня к зеркалу. Смотря в отражение, я сам себя не узнавал. Волосы мне зачесали, убрав назад, но выглядело это не прилизанно, а вполне себе сносно. Одежда, которая по отдельности казалась мне нарядом клоуна и наездника, вместе отлично смотрелась. Высокие темные сапоги, плотные белые штаны и официальный китель с какими-то непонятными для меня украшениями. Все это добро было в красно-золотых цветах и удивительно гармонично смотрелось на моей шокированной туше. «Как арт в малости», — сказала женщина, положив руку мне на плечо, а я увидел в зеркале ее ясные зеленые глаза, в которых была теплота и дымка воспоминания. «А можно? Нельзя?» Она сразу же поняла, что я хотел снять ткань с горла, потому легонько ударила меня по пальцам, которые уже тянулись к шее. Я надулся, а Каулиста спокойно обратилась к служанкам, спрашивая, готов ли корабль, на котором мы полетим. Так как это мероприятие носит полуофициальный характер, то просто телепортироваться по этикету нельзя, это дурной тон. Мы должны прилететь к ним на корабле, чтобы хозяева смогли нас принять как надо. Личный космический корабль Каулиста оказался симпатичной такой леталкой. Плоский снизу и круглый сверху. Большое окно для видимости пилота и очень прочный белый корпус. Я подал женщине руку, чтобы помочь взобраться, а она кивнула, как бы говоря, что я делаю все правильно. И под локоть ее держу, и безразличным взглядом на всех смотрю, держа спину ровно, а подбородок совсем немного вверх. Чувствую я себя, конечно, странно. Это был не я, кто-то другой, но не я, я так делать не умею. «Ты выучил все имена?» — спросила она у меня, когда мы сели на свои места, в большие и очень удобные, мягкие кресла. Я сразу же откинулся на спинку кресла, чувствуя мягкость обивки и поднимая взгляд в потолок корабля. «Да, главное, титулы не перепутать», — сказал я, коротко выдыхая и вспоминая целый лист имен аристократов. «Было сложно, но я выучил все это, делая пометки в системе на всякий случай. Макия должна будет помочь в случае ЧП». Мы замолчали, а корабль наконец-то пришел в движение, отчего я напрягся. Не особо люблю навороченную технику, уж больно сильно я привык к магии и к мгновенной телепортации либо сам, либо через тени Михаэль. Мое напряжение заметила Каулиста, улыбаясь и говоря, что Артаксеркс точно так же ненавидел технику. Не то чтобы я ненавидел корабли, просто магия для меня ближе, чем леталки. Щелкнул пальцами, и ты уже в нужной тебе точке, а не укачиваешься в корабле, где шанс помереть намного больше. К тому же смерть от неудачного телепорта безболезненна, тебя просто расщепляет на атомы, а вот с корабля упасть и разбиться можно. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, я посмотрел в окно, прямо в открытый космос. Мы на огромных скоростях пролетали планеты, звезды, кометы. Красиво, но безжизненно и пусто. Там еще и холодно. Я вижу темноту, в которой блестят маленькие белые точки, а когда мы разгоняемся, то все сливается в светлое пятно. Никогда не мечтал о космосе, в отличие от полетов над Землей. В космосе летать страшно, словно ты маленькая точка среди безжизненной пустыни. Полеты над Землей отличаются. Там ты видишь почву, на которую всегда сможешь встать. Живые существа, над которыми ты пролетаешь, также дают тебе уверенности, что ты не один. Я отвернулся от окна и снова посмотрел на белый потолок космолета. Совсем скоро моя жизнь круто поменяется. Не могу сказать, что мне страшно или я нахожусь в каком-то предвкушении. Я, скорее, смирился, что это необходимо. Я должен это сделать, должен поиграть в эту странную игру с неизвестным противником. Понятия не имею, против кого я сражаюсь, понятия не имею, злодей я или добродетель, но отступать я не хочу. Мы наконец-то долетели до маленькой планеты возле Солярии, которая славилась своими курортами и дачными комплексами. Очередная солнечная планета с зеленью, приятными людьми и красивыми видами не только на города, но и на природу. Каулиста мне сказала, что мы летим в личную резиденцию одного ее хорошего знакомого, который лично знал Артаксеркса и который был чуть ли не единственным его приятелем. Хех, а дедуля был тем еще мизантропом, по всей видимости. И неудивительно, я ведь с ним общался пару раз, удовольствие такое себе. Было такое стойкое ощущение, что он либо меня сейчас ударит хорошенько, либо оскорбительно пошутит. Такого, Конечно, не было, не считая беззлобные подколы, но ощущения никуда не делись. Его вечная улыбка и твердость во взгляде наводит на меня чувство тревожности. Наконец-то мы приземлились на зеленую и чистую поляну возле большой дачи, где уже стояло много летательных кораблей. Мне стоило больших усилий резко не выскочить из космолета и поцеловать землю, а вместо этого спокойно выйти первыми подать руку Каллиста, которую она приняла и аккуратно вылезла, чуть приподнимая юбку длинного платья. Нас уже ждало несколько слуг, которые низко поклонились нам. Я осмотрел их всех быстрым взглядом, не замечая ничего интересного, и незаметно выдохнул, а женщина взяла меня под локоть, тем самым немного успокаивая, и мы пошли за старым дядей, который был похож на дворецкого. Он так и представился, как главный дворецкий дома. Признаюсь честно, мои глаза болели, сильно болели. Планеты, которые примыкают к солярии, освещаются двумя яркими звездами, из-за которых у меня начинает кружиться голова. Взял я это под контроль только когда мы вошли в большой особняк. В большинстве своем, все особняки, дачи, замки, дворцы солярии были теплых, оранжевых оттенков или белых. Этот особняк ничем не отличался, приятного песчаного цвета с более яркими декорациями. Обстановка внутри тоже была не самой скромной. Темно-красный ковер, по которому мы сейчас идем под ручку Каллиста, красивые картины преимущественно со сценами плясок и веселья и какие-то белые статуи из мрамора, напоминающие античные. Мне здесь не нравилось. Душа просилась обратно домой, где меня бы ждали Макея, лицо которой все было в шоколаде, и Михаэль с вопросом, когда на задание, ну или в крайнем случае в Алфею, где меня бы встретила Блум, кидаясь на шею, и Флора, мягко улыбаясь и предлагая свой фирменный чай. Но я вынужден быть здесь, для их и моего спокойного, или не очень, будущего. Вдруг из-за поворота к нам чуть ли не бежал низенький мужичок с залысиной, но с широкой и доброй улыбкой, лучистыми глазами и в дорогой парадной одежде красных оттенков. Я мгновенно узнал его, так как невежливо не знать, к кому ты едешь на прием. «Дорогая герцогиня Арктур, как же я рад вас видеть!» Мы остановились, а он подошел к нам и, взяв протяную ему руку, осторожно поцеловал костяшки, лишь слегка касаясь губами кожи. Женщина кивнула и слабо ему улыбнулась. «Герцог Ригель, разрешите представить вам моего внука?» Я кивнул мужчине, а он, словно только этого и ожидавший, начал рассматривать меня с ног до головы, выцепляя каждую детальку своими добрым, но внимательным взглядом. «Феликс Самандар, нынешний хранитель пламени Саламандры. Феликс, это мой хороший друг, герцог Димас Ригель. Приятно познакомиться, молодой человек, я даже не успел ничего сказать, как он схватил меня за руку и начал быстро-быстро трясти, отчего я даже невольно растерялся. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество». «Взаимно», — сказал я, а мою руку наконец-то отпустили, и, круто развернувшись, герцог со своей охраной быстро пошел обратно. Я, все еще пребывая в каком-то шоке, на автомате пошел за ним, а Каллиста шла рядом, не скрывая легкую улыбку. Она, конечно, говорила, что герцог Ригель немного странный, но чтобы настолько, ну от него хотя бы лицемерием не веет, что мне уже нравится. «Как ты и просила, я собрал людей из разных слоев для распространения слухов. Даже наследник дома Канапус приехал. Я даже не заметил, как он неожиданно перешел с герцогиней на «ты», а она не возражала. У них действительно близкие отношения, раз он позволяет себе такую вольность. Благодарю, собрание будет как обычно. Конечно, я выделил для вас обоих отдельные покои, и вдруг, неожиданно для меня, герцог прокашлялся, и я почувствовал, как изменилась эмоциональная аура вокруг него. Он стал серьезней, а атмосфера из шуточной и дружеской изменилась на официальную. Каллиста также быстро сменила эмоции не только на лице, но и в своем магическом фоне, а вот я, не привыкший к такому, смог сделать только серьезное лицо, аура изменилась немного позже. «Молодец», все равно тихо похвалила меня Каллиста, так как схватывал я все на лету. Наконец-то мы вышли из-за очередного поворота, и перед нами предстали массивные двери, которые двое слуг, поклонившись, открыли прямо перед герцогом. «За этими дверьми начинается моя новая жизнь, полная сплетен, интриг, хитрых схем в высшем свете». Герцог вошел первым, а мы за ним. Я держал безразличное ко всему лицо, но внутри меня все орало. Слишком светло было, слишком блестяще и слишком смешные костюмы были у людей. Какие-то дикие средневековые платья, шапки с пышными перьями, У мужчин очень смешные обтягивающие штаны, похожие на колготки. Мне просто захотелось рассмеяться и потыкать во всех пальцами. Клоуны. Вот что у меня было в голове, когда я скользил по всем взглядам. Некий страх мгновенно испарился, стоило мне увидеть людей вокруг. И из-за этих шутов я переживал, эх, не было бы рядом со мной бабули, я бы над ними поиздевался, но она этого сделать не даст. И хоть люди и пытались скрыть свой дикий интерес, я чувствовал его кожей. Я ощущал их заинтересованность и другие необычные эмоции. Страх, предвкушение, дружелюбие, враждебность, трепет. Целый коктейль эмоций был прочувствован каждой клеточкой тела, но мои актерские таланты не позволяли нервничать и показывать смятение от столь пристального внимания. Мы с Каллисто шли за герцогом, который уверенной походкой направлялся к небольшой группе аристократов. Самое примечательное, что все вокруг либо блондины, либо рыжие. Темных волос вообще нет, все буквально светятся, а их волосы интересно блестят, словно драгоценности. Меха, золото и помпезность. Эти три слова описывают костюмы всех собравшихся. Наконец-то со мной заговорили. Это были аристократы из группы, к которой мы подошли с герцогом. Угу, трое маркизов и два графа. Я со всеми вежливо поздоровался, а меня им представили. Для начала я исследовал через рукопожатие их эмоциональный фон. Никакой ко мне злобы или других негативных эмоций, лишь интерес и дружелюбие. Мне это сразу же понравилось, так как находиться в обществе серьезно настроенных людей было намного лучше, чем среди лицемеров и крыс. Каллисто предупреждала меня много не болтать, а слушать, потому что слово мне дадут сказать на неком собрании, о котором я почти ничего не знаю. Эх, вот буду и дальше всем доверять, и на одном таком собрании меня в жертву Ктулху принесут, а там Мишеня со своими тентаклями стоит и улыбается. Так, у меня вроде бы солнечного удара нет, так чего такие странные фантазии в голову лезут, так и проходило мое нахождение на первом почти официальном мероприятии. Я молчал рядом с бабулей, иногда отвечая на вопросы и изредка что-то говоря, но больше всего мне нравилось доводить до усрачки людей. Вот чувствую я чей-то взгляд и резко смотрю прямо в глаза человеку, который на меня открыто пялится. И неважно, как он ко мне настроен, он обязательно испугается и отвернется. Оп, и снова смотрю пронзающим взглядом на какую-то бабульку с высокой прической, которая ойкает и чуть ли не в обморок падает. Это было забавно, но когда меня за таким занятием спалило Каллисто, то незаметно, но очень сильно наступило прямо на ногу. Больше я ни на кого не смотрел, скучно. Просто стоять и слушать эти высокие речи про политику, культуру, сплетни. Очень полезная и ценная информация, но добыча ее такая отстойная. Хозяин, давайте в морской бой, ты всех просканировала, агась, я вам такое покажу, когда вернемся. Так мне открывать игру, давай, все равно делать нечего, только диалоги записывай, авось что-то интересное пропущу. Так я и нашел себе прекрасное развлечение в виде игры в морской бой с Макеей. И не только в морской бой, мы поиграли в крестики-нолики, потом в шашки зарубились, а сейчас играем в дурака на желание. Победа во всех играх, конечно, была за мелкой, но я не расстраивался, все равно скучно. Ты чего в одну точку уставился? Тихо, чтобы только я услышал, шепнула мне Каллисто, а я повернулся к ней, замечая недоуменные взгляды окружающих людей. Прошу прощения, залюбовался фреской, я легко улыбнулся, переводя взгляд на потолок, где действительно была какая-то фреска. Люди то ли навоз убирали, то ли собирали что-то. Последний день сбора урожая за авторство мадама Паллукса, верно, говорят, он рисовал ее ровно 5 дней и 5 ночей, пока обессиленный не рухнул на пол, все верно, кивнул мне хозяин дома, а его взгляд просветлел. Я снова улыбнулся и повернулся к потолку, делая вид, что продолжаю рассматривать художество. Мне окошко с санцепедией закрыть, закрывай и продолжим. В этот раз я обязательно у тебя выиграю. Окно с унылым портретом художника и его пописульками исчезло, и я продолжил играть с Макеей. Проиграл, зато вокруг меня все поменялось. Группа наших друзей и товарищей куда-то быстро отошла, а мы с Каллисто остались одни. Почти. К нам подошел официант, неся на подносе несколько бокалов шампанского. О, для храбрости бахнуть немного можно. И я, и женщина взяли по бокалу, и официант с поклоном отошел от нас. Я знаю этот вид уникального шампанского, которое производится лишь на солярии. Сначала его нужно немного покрутить, чтобы образовался небольшой вихрь и пошли пузырьки, а затем выпить его. Я так и сделал, осушив бокал приятного и легкого напитка, чувствуя на языке необычный привкус, схожий на вкус каких-то цветов и фруктов. «Видишь вон ту женщину?» Неожиданно и тихо, почти беззвучно шепнула мне Каллиста, а я перевел взгляд на женщину, на которую она еле заметно кивнула. Возле небольшого фуршетного столика стояла высокая женщина с пепельно-блондинистыми волосами и в длинном платье в пол. Необычный меховой плащ и много-много всевозможных украшений намекали на ее не самый низкий статус в обществе. Обычная женщина выделяется только своими темными цветами на плаще и платье. Что с ней? Я чуть прищурился и просканировал ее, с удивлением наблюдая не самый маленький магический резерв и в целом неплохие характеристики для человека. Зуб даю, бывшая фея. Это графиня Кассандра, стоило Каллисто это сказать, как мой мозг подкинул о ней почти всю известную мне информацию. Графство у нее не очень большое, да и находится под покровительством не самого влиятельного герцога. Муж умер, зато есть дочь моего возраста. Графы на две ступени ниже герцогов, а Каллисто является герцогиней. Так почему она попросила обратить на нее внимание? Вокруг нее много людей, неожиданно заметил я, так как внимания на толпу не обращал. Вокруг нее действительно было слишком много аристократов, причем даже выше ее по статусу. Это и было самым удивительным. Ходят слухи, что она станет следующей королевой Солярии, шепнула мне Каллиста, отпив немного шампанского из красивого хрустального бокала. Я снова посмотрел на графиню. Обычная женщина, блондинистая, как и все здесь. Как думаешь, почему? Я не торопился с ответом, так как обдумывал все, что знаю о местных аристократах, их традициях и о бывшей королеве. 3 года назад она развелась с королем Солярии, отказываясь от короны, и уехала к себе домой, не желая больше править. Ее имя – Луна, она фея Луны и, по совместительству, мать Стеллы. Мать Стеллы, наследник с сильной магией, задумчиво пробормотал я. А Каллиста даже шампанским немного поперхнулась, но быстро взяла себя в руки, с удивлением на меня смотря. У нынешней принцессы Стеллы проблемы с магией, да и на роль королевы она не годится. У бывшей королевы Луны, судя по всему, проблемы по женской части, а у графини большой запас магической энергии. Неожиданно, сказала Каллиста, а я улыбнулся, поправляя волосы. Я, вообще-то, много всего изучил, перед тем, как лезть к этим ядовитым змеям. В общем, всего есть 3 кандидатки, но у нее больше всего шансов, понимаешь, о чем я говорю, наладить с ней отношения и заручиться поддержкой, так как она мать будущего короля Солярии. Каллиста удовлетворенно кивнула, а я покачал головой. Нет, не пойдет. Объяснись, в ее голосе был интерес и спокойствие, которое придавало мне уверенности. Она мне верит и хочет выслушать, а не навязать свои мысли. Стелле такое точно не понравится, таким же спокойным голосом ответил я, а Каллиста нахмурилась, не понимая, при чем тут принцесса. Я знаю принцессу и с уверенностью могу сказать, что она помешает этому браку, причем успешно. А знаете, кто ей поможет? Кто? Наша дорогая Блум. Они лучшие подруги. Так что я лучше помогу Стелле стать хорошей королевой, так как у нас с ней отношения намного ближе. Вот и весь мой ответ, а женщина в ответ громко выдохнула. Выбор, конечно, странный и очень рискованный, но я так решил. Это только твой выбор. Доверюсь твоей интуиции. Дверь в мою временную комнату открылась, и я вошел вовнутрь, жестом руки отпуская слуг, которые шли за мной. Они поклонились и пошли по своим делам, оставляя меня одного. Покои мне предоставили шикарные, но мне было все равно, я просто упал мордой на шелковый плед, не двигаясь и стараясь не шевелиться. Ноги мои бедные болели, а голова шла кругом. Кто придумал эти дурацкие танцы? Мне пришлось несколько раз танцевать с Каллиста, а потом с дочерью герцога, которая мне все уши прожужжала про мои очаровательные глазки. Выколоть их хотелось, только бы не смотреть на яркость этой дамы. Вся в золоте, как цыганка какая-то. Бррррр. Я тряхнул головой и перевернулся на спину, смотря на красный и явно тяжелый балдахин. «Лоль, мне так всю жизнь придется жить?» – спросил я, положив руку на лоб и чувствуя приятный жар от него. Что-то внутри кольнуло, а мне сразу же вспомнился мой огонек. «Вы сами выбрали этот путь». Матрас рядом прогнулся, а я повернул голову, видя перед собой Макию, которая сидела на коленях прямо на кровати. Она дергала себя за шнурки на капюшоне, качая головой в разные стороны. Я выдохнул и снова посмотрел наверх. Сам виноват, что полез в большую политику. теперь сиди и варись в этом адском котле. Сними с меня сапоги», — ленивым голосом сказал я. Амаке, что-то очень тихо пробурчав, слезла с кровати и сняла с меня неудобную обувь. «Мне, может быть, раздеть вас?» — иронично спросила она, а я покачал головой, сдергивая с себя удавку и выкидывая ее в сторону. Быстро расстегнув сначала китель, а потом и рубашку на пару пуговиц, я полной грудью вдохнул воздух с легким и приятным запахом. «А чего ты мне показать хотела?» «Вот этих людей», — Маки открыла несколько системных табличек, а я пробежался по ним взглядом. «Темные маги, прелесть какая! Враждебно настроенные, красота какая! Нет в списках приглашенных, чудеса какие!» «Я, если честно, не удивлен этому. Вынюхали про меня, вот и решили посмотреть, какой из себя их враг». «Да, враг, потому что я помогаю только адекватным людям, а не мразям». Я хмыкнул, убрав руки за голову, и принялся читать, что Лаля про них написала, пока она села на кровать, качая ногами. «Дебилы, но опасные. Остерегайтесь рыжего, он ни одного дедушку лопатой замочил, а этот блондин не везде натуральный, а у этого вообще встал. Ты мне что-то дельное найти смогла, или как обычно хрень какую-то выдала? Я же просто сканирую местности и исследую полученную информацию, а не в детектива играю», — надулась она, скрещивая руки на груди и принимая оскорбленный вид. «Если бы я могла, то сказала бы, как зовут их прабабку, но такого я не умею». «Ладно, а Михаэль за ними отправила?» Она кивнула, а я растрепал ей волосы, отчего она зажмурилась и перестала дуться. «Что можешь сказать по диалогам местных? Они обожают сплетни. Вы заинтересовали большинство. А вас уже сегодня узнает половина планеты, завтра вся, а через неделю весь Магикс будет говорить о новом хранителе». «Отлично, основная цель выполнена», — я выдохнул, закрывая глаза и замолкая. В комнате была тишина, даже птиц не было слышно, так как окна были плотно закрыты. «Через полчаса мне нужно будет переться на тайную встречу, где мне уже дадут сказать слово и ближе со мной познакомиться». «Хозяин, нам вечером еще картошку для обеда чистить», — сказала Макея, а я открыл глаза, понимая, что она права. «Как же это забавно, днем я хожу по важным мероприятиям в аристократическом обществе, а вечером учу уроки и чищу картошку. Вот она, двойная жизнь». Глава 58. «Если долго мучиться, что-нибудь получится. Если честно, то сейчас я чувствовал себя еще хуже, чем на недавнем приеме. Этот круглый деревянный стол передо мной, чуть приглушенный свет и плотно закрытые занавески в комнате, громкие голоса и люди вокруг, все это напоминало мне типичное такое собрание рептилоидов, которые на полном серьезе обсуждают чипирование нанороботами через вакцинацию. Но где-то через минут 10 я успокоился, понимая, что передо мной сидят простые люди, даже не маги, и опасности они никакой не представляют. В расслабленной позе я сидел недалеко от Каллиста, который этот балаган уже начал надоедать. Это видно по ее взгляду. Когда мне говорят про некое тайное собрание, то я, как и многие люди, представлял эдакую комнату в темном-темном подземелье, где люди в жутких масках и в длинных плащах обсуждают захват мира с помощью игрушек в кукурузных палочках, но все оказалось куда менее интересным. Просто кучка людей, хоть и имеющая какой-то авторитет в мире и власть в своем королевстве, обсуждают планы на будущее. Словно мы с Макией и Михаэль сидим на кухне, пьем чай и говорим о погоде. Только вместо завтрашнего дождя в Магиксе, политика и мировые новости. К тому же обсуждение здесь шло уж слишком оживленно и бурно, а ведь тема была максимально проста. Что со мной делать? А если быть точнее, то на чью землю я пойду пахать сначала? К маркизу или же к графу? И не в прямом смысле поля плугом вспахивать, а помогать местным жителям с их проблемами. Только вот мне настолько наплевать на этот выбор, что я уже начал скучать, а громкий треп начинал бесить. Вот какая разница, куда мне сначала идти, если все равно платить не будут? Убить какого-то сильного монстра или развеять обычное заклинание, без разницы, ведь без оплаты они приравниваются к одному типу работы, суровому и тяжелому. Одно радует, проблемы у всех максимально просты. Речка засорилась, монстр в лесу появился или чупакабра скот ворует. Я, если постараюсь, легко за день управлюсь, но так как мне не платят, то работать сверхурочно не хочу. Столько ртов кормить нужно, да и в Алфее я не баклуши бью, а учусь. На это тоже нужно время. Короче говоря, не буду прыгать выше головы, а буду выполнять все по плану. Может быть, спросим у сэра Феликса, что он думает. Я наконец-то услышал адекватное предложение, и на меня уставилось несколько людей, которые ждали от меня конкретного ответа. Неужели моего мнения касательно этого вопроса спросили? Только вот было одно «но». Без разницы, с нервно дергающимся глазом ответил я, начиная закипать от их споров. Ну правда же, разницы никакой нет. Да и я не хочу никого первым выбирать. Пусть они для этого в камень-ножницы-бумага играют. Но они, вместо этого, продолжили перекрикивать друг друга, желая первыми получить мою бесплатную помощь. Я бы тоже не отказался, если бы за меня всю работу выполнил какой-то дурачок с крутой магией. Но в этой вселенной он один. Нетрудно догадаться кто. Вдруг в этом галдеже, от которого правда болит голова, я услышал тихий кашель Каллиста и повернулся к ней, смотря на ее лицо. Она сидела с улыбкой на лице, сложив руки на груди, но на меня не смотрела. Я чуть прищурился и отвернулся от нее, смотря, как двое маркизов чуть ли не дерутся из-за меня. Да уж, бабуя со своей непринужденностью и вальяжной позой на фоне остальных смотрится как самая настоящая аристократка. Только чего она так странно улыбается, то ли привыкла к этому балагану, то ли моя реакция ее позабавила. Я невольно поджимал губы на особо громкий крик и сжимал под столом кулаки, готовый прямо сейчас стукнуть ими об стол и рявкнуть, чтобы они заткнулись. Улыбка бабули точно вызвана моей реакцией. Мне же абсолютно не смешно. Не взрослые люди, а детсадовцы, которые горшок не поделили. Ну честно, мне в такой ситуации быть детским горшком не нравится. Да и в принципе быть детским горшком не круто. В тебя испражняется ребенок, а потом, когда он вырастает, выкидывают тебя на чердак, где ты гниешь среди сена и старых игрушек. Раз вы, господа, не можете решить этот вопрос, то перейдем к следующему. Неожиданно громко перебил всех герцог, и все посмотрели на него. Возле него лежал маленький блокнотик, куда все насущные вопросы были записаны. Спасибо большое, что все наконец-то заткнулись. Вопрос касается Даркера. О, а это уже моя остановочка. Я на теме нашего любимого Даркуси собаку съел. Почти все про него знаю, даже его лечащих врачей. Я и Артаксерксис. А вот кто мы, проктологи или психиатры, вопрос другой. А что Скар? КХМ, я прокашлялся, проглатывая его прозвище, которое по привычке хотел сказать. Не думаю, что местные неженки оценили бы такое отношение к опаснейшему существу во вселенной. Это мне можно его так назвать, ведь мы с Даркером почти как братья. А что с ним не так? Все. Но хотелось бы узнать, что правда, а что ложь, загадочно ответил мне герцог Ригель, а я нахмурился, когда он достал несколько газет и журналов. Так Лукас не дурак, раз желтую прессу читает, здесь все таким промышляют, и ведь реально, другие члены нашего собрания сделали то же самое, но кто-то достал еще и обычные документы. Я в кружок сплетников попал или к серьезным дядям из высшего общества, но когда первым начал говорить один из графов, то я понял, что имел в виду герцог. Они собирают всю имеющуюся информацию о Даркере, даже обычные слухи, чтобы узнать о лорде хотя бы чуть-чуть. Он личность у нас закрытая, вот и хочется о нем побольше узнать. Понимаю их стремления и понимаю их методы, так как по-другому информации о нем просто не найти. Я сам пытался, нашел только в волшебной книжке и при почти личной встрече. Как сообщается в официальной газете Магикса, Даркер сильно ослаб и не стоит о нем беспокоиться. Верно, это подтверждают и его действия. Он где-то спрятался и не показывается уже очень давно. Последний раз его видели, когда он в обличии Феникса напал на светлый камень. Но его цель все еще неизвестна, хотя существует предположение, что он собирается отомстить за свое поражение в прошлом. Это было так странно. Необычно понимать, что ты практически все знаешь о Даркере. Знаешь, что он нихера не ослаб и с каждым днем становится все сильнее, а советы «Светлый камень» только успокаивают народ, чтобы тот не бухтил и не дестабилизировал ситуацию в Магиксе. Что у него где-то есть свои шпионы и люди, которые верны ему до самой смерти и делают за него всю грязную работу. Что у него есть конкретная цель – получение всех частей кодекса, а затем с помощью целого ключа открыть портал к реликсу. А ведь реликс не хухры-мухры. Это ведь первородная энергия, полученная от соединения водных звезд и огня дракона. И все это я знаю, но говорить никому из присутствующих не хочу. Вот это все им знать вообще не обязательно, все равно помощи ни от кого не дождешься. Все взваливаю на свои хрупкие фейские плечи. Но это не значит, что мы должны оставлять все как есть. Даркар должен быть уничтожен, а вот от этого я замер, держа в руках лист с просьбой от местных жителей о проблеме с водой в колодцах. Подняв растерянный взгляд, я увидел семерых серьезно настроенных людей, в чьих взглядах читалась уверенность и жажда расправы. «Убить Даркара? Вы прикалываетесь? Подождите, нельзя просто взять и убить его», – неожиданно сказал один из маркизов. «Я уже подумал, что в этой компании появился хоть кто-то адекватный, но его следующие слова разбили мои надежды. Нужно принять выжидающую позицию и нанести неожиданный удар, собрав дополнительную информацию. Мы не можем довериться тем, кто в прошлом уже ему проиграл. Ждали уже», — подала голос Каллиста, прикрыв глаза и не меняя позы. «Даркар должен быть уничтожен как можно быстрее. Все темные маги будут деморализованы, и появится возможность атаковать уже их». Я правда не верил в услышанное. Уничтожение Каркуши, лютая ненависть, которая не скрыта в голосе, к темным магам, желание решить все вопросы только грубой силой. Я думал, что попал в цивильное общество, а оказалось, что они не отличаются ни от Фарагонды с ее компашкой, ни от Светлого Камня с Советом Магикса. Люди везде одинаковые. Хорошо, что я решил им не доверять такое тонкое дело, как жизнь Даркара. «Сэр Феликс, у вас есть идеи по устранению Даркара?» — живым голосом и с приподнятым настроем спросил у меня герцог. Я перевел на него взгляд, видя спокойного человека, уверенного в своих словах, который не ставит их под сомнение. «Есть, конечно, но я не собираюсь его устранять». Казалось, время остановилось. Все замерли, смотря на серьезного меня. У всех на лице была полная растерянность от моих слов, ведь никто не ожидал от меня такого заявления. А я тоже, как и они, был уверен в своих словах и решении. «Каркусю Сосусю убьют только через мой труп. Правда, через мой труп. Я же сдохну, если он сдохнет». Растерянность, непонимание и шок никак на меня не повлияли. «Подумаешь, планы ваши сломал, у меня тут сила, способная его убить. Только хранитель способен окончательно убить другого хранителя, а таких у нас трое. Сам виновник торжества, Блум, которую уже завербовали в секту свидетелей дракона, и я. Выбор невелик. Но как же, но вдруг мужчина, который попытался мне возразить, был резко и бесцеремонно перебит Каллиста. Мы не можем оставить его в живых. Это существо принесло слишком много боли этому миру, и мы будем его судить за это, но убивать его ни в коем случае нельзя, в такой же резкой манере ответил я. Я выдохнул, когда увидел недоверие на лицах присутствующих. Что же, я ожидал этого. Если не верите в меня, поверьте в слова Артаксеркса. Именно он сказал сохранить Даркару жизнь. Я бы сам с удовольствием принял участие в похоронах лорда, но нельзя. И где сейчас Артаксеркс? Он мертв. Голос женщины был абсолютно непоколебим, но, увидев в моих глазах упертость в собственных убеждениях, она выдохнула, складывая руки в замок. «Феликс, пойми, пожалуйста, что не только он пытался решить проблему миром. С Даркаром пытались поговорить, с темными магами тоже. Это ни к чему не привело. Тебе сильно повезло, что ты не застал те кровопролитные сражения. Мне только разговоров с душевнобольными не хватало», — фыркнул я, совсем забывая, где нахожусь, ведь сейчас решается очень важный вопрос. С ним не говорить надо, а лечить. Причем серьезно, возможно даже с применением грубой силы. «Позвольте вмешаться», — кашлянув, громко подал голос герцог, а мы с Каллиста на него посмотрели. «Зачем нам это и какая выгода? Как вы сказали, нам нужно его лечить. Но Даркар, сила тьмы, мы на стороне света, мы враждующие стороны». «Дай угадаю», — не дала мне сказать Каллиста. «Ты хочешь сказать про уничтожение вселенной и нарушение баланса в мире? То есть за все время существования хранителей ни один из них никогда не умирал, не оставляя наследников? А когда Артаксеркс самолично забрал огонь дракона у бывшего хранителя, почему баланс сил не сместился?» А вот тут я не нашел, что возразить. Я просто смотрел в глаза хмурой женщины, которая задала правильные вопросы, поставившие меня в тупик. Если честно, то они заставили бы меня задуматься и передумать насчет сохранения жизни Даркару. Если бы не одно «но». Квест от системы, где четко написано: «Миру капут, а меня вынесут вперед ногами самого первого». Но не могу же я сказать этим серьезным людям, что мне про смерть мира волшебные таблички с богами сказали. Буду вместе с Каркушей в одной палате в нарды играть, а мне этого не хочется, так как в нарды играть я не умею. Я понимаю и твои опасения, и опасения моего мужа, но вселенная существует не одно тысячелетие, Голос Каллиста стал намного мягче. Она увидела мое смятение из-за своих вопросов. Священные звери не глупы. Чтобы подвергать опасности мир, они не просто так даровали силы людям. Умрет Даркар, на его место придет новый хранитель, не переживай. Но магию никто и никому не дарил. Дракона в виде человека убили, а Феникс был вынужден отдать часть сил ребенку. Но сомнения, которые поселились у меня в голове, начинали усиливаться. А что если мир и правда будет спокойно существовать? Мои воспоминания очень смутные, но я помню дикий мультик про девочек-волшебниц, с ними все было хорошо и жили они счастливо. Система спокойно могла мне в очередной раз напиздеть, чтобы я выполнял задания от мутных башков, она у меня такая, только попробуй согласиться с ними. Ты чего вылез, дурачок, тебе же темные не нравятся. Нравится, не нравится, другой разговор, но ты обещал своему дедушке помочь Даркару, а не убивать его. Не смей нарушать обещание, а ты не рассматриваешь вариант, что он ошибался и Корычу никак не помочь. И ты хочешь бросить все попытки, когда мы уже дошли до финиша. У нас все готово, все просчитано до каждой мелочи, если даже ему уже не помочь, то мы хотя бы пытались до конца, а не сдались из-за слов людей, которые вообще ничего не знают. По-твоему, мы все знаем? Уж точно побольше людей, которые газетам доверяют. Извините, но я доверюсь прошлому хранителю и продолжу его дело, наконец-то сказал я, а Каллиста не могла скрыть разочарованного выдоха, как и все здесь. Продолжим выполнять квест системы и не нарушим когда-то данное обещание. Палмира плюется в мою сторону, зато голос в голове довольно урчит, а система не угрожает моментальным убийством. А остальные пусть смирятся, ведь статус хранителя у меня. Что-то не нравится, отберите или убейте. Выдохнув, я откинулся на спинку кресла, складывая руки в замок и не слушая трёп про Даркара и его уничтожение, но без меня. Я морально устал. Находиться полдня под пристальными и изучающими взглядами мало приятно. Еще было тяжело выслушивать всю болтовню людей, что сейчас, что пару часов назад. Привыкать к этому будет непросто, раз я даже сейчас устаю, но я шустро адаптируюсь к новым условиям. Так что проблемы будут только первые несколько недель нахождения среди высшего света. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А еще я надеюсь, что никто мне не помешает, потому что тогда устранять придется недовольных. Но неужели мир и правда не переживет смерти Даркара? Внимание! У вас новое сообщение от... Мне, конечно, нельзя вмешиваться, но если тебе станет легче, то воспринимай Даркара как квестового персонажа. Если у тебя в игре такой персонаж умрет, то ты запоришь квест, и придется тогда откатывать к предыдущему сохранению. А это жизнь, сохранений тут нет, потому я тебя убью. Понял? То есть не его смерть причина разрушения Магикса. Он лишь один из катализаторов, поэтому для собственного спокойствия лучше жизнь ему сохранить. Разрушение мира звучит глупо и слишком пафосно. Я даже представить не могу, что такого может случиться в будущем, что мир просто пуф и бесследно исчезнет. Но, наверное, боги лучше меня знают и понимают будущее, потому доверюсь голосу в голове, каким-то обещаниям и табличкам. Закончили мы разговоры ближе к ночи. Вернее, они закончили, мне же оставалось только слушать их болтовню и безразлично смотреть в стену, считая минуты, когда я наконец-то свалю домой. Нет, меня никто не осудил и не собирался останавливать. Они думали, чем бы дитё не тешилось, лишь бы взрослым не мешало, все равно будет так, как они задумали. Ага, сейчас, я не для этого так сильно напрягался, чтобы все в итоге разрушили какие-то аристократы с Солярии. Тьфу на них. Эх, а ведь сейчас уже больше 10 часов вечера, а я только вступил на землю Магикса. Полдня проторчал безрезультатно на чужой планете, только разность климатов подметил. Воздух на Магиксе был другой, более сухой, так как на всех планетах Солярийского королевства работают специальные магические генераторы, увлажняющие и почву, и воздух. Не просто жить на планете, где вечно светит два солнца, а на самой Солярии еще одно, магическое, которое хранится во дворце. А еще на Магиксе была ночь, самая настоящая и любимая ночь. Темное небо, звезды, луна, на планетах Солярии первых двух не видно, так как вечный день не только слегка смеркается после 9 часов, лишь изредка можно наблюдать ночь, в особые дни. Зато на Магиксе было темно и прохладно. Я бы перенес свой дом сюда, если бы не близкое соседство с Даркаром и Светлым Камнем. Один снизу живет, другие сверху, в подпространстве. и будет вечно первый сверлить, переделывая свой замок, перевернутый замок, а вторые, как коллекторы, будут стучаться в гости, прося то соль, то отвертку, то голову мою отрубленную. Лучше с дятлами в соснах жить, чем рядом с сектантами. Интересно, а культ дракона тут есть? Из ассасина взяли кодексы, монстров брали из сталкера, а культ дракона из свитков. Не воровство, а адаптирование под местные реалии. Импортозамещение, так сказать, такое же всратое и нелепое. Я пару минут назад переместился прямо на автобусную остановку недалеко от Алфеи, налюбовался небом и своим прогулочным шагом пошел прямиком в школу. Почему-то мне захотелось немного прогуляться по лесу после тяжелого дня. Приятный и прохладный ветер обдувал лицо и ворошил волосы, редкие ночные птицы чуть слышно кричали на ветках темно-зеленых елей и только большая луна освещала мою дорогу. Я чувствовал себя героем какой-то жуткой сказки про лес, но с условием, что у меня есть оружие и магия. С такими друзьями какой-то темный лес совсем не страшен, да и вообще никто не страшен. Кинул рассеивание и беги куда глаза глядят, никто не догонит. А если догонит, то меч в заднице будет приятным бонусом к сожженной магии. Мрачные мысли про Даркара давно улетучились, и я просто наслаждался моментом одиночества и такого редкого спокойствия. Пусть эти гении ворошат осиное гнездо со злобной королевой внутри, ведь я одним точным движением палки сломаю его и притопчу, смеясь и показывая пальцем на обкусанные осами лица. Правильно сущность сказала, я, при участии Маки, все просчитал. Идея безумная, но когда у меня были другие, только на импровизации элементе неожиданности выезжаю. Вдруг я остановился прямо посреди дороги, когда мне в разум проникла мысль и въелась прямо в него. Тихое журчание воды где-то в лесу подкинуло мне странную, но интересную идею, которую я решил воплотить в жизнь прямо сейчас. И почему я давно так не сделал? Не думал, потому что, а тут слова Каллиста про некие кровопролитные события подтолкнули меня узнать немного побольше про прошлое. Косипош, позвал я своего духа воды, и аксолотль не заставил себя ждать. Он появился из нескольких пузырей и принялся кружиться вокруг меня, пока я не протянул руку, на которую он сел. «Ты же появился из вотрок Калучи, сможешь связаться с его нимфой?» Зверек склонил голову, а потом, через пару секунд, кивнул, взлетая с моей ладони и полетев в сторону озера. Я направился за ним, убрав руки в карманы. «Дафна, значит, еще одна моя двоюродная сестра, которая должна была стать вместо меня хранительницей, но, к чьему-то сожалению, на сцене появился я. Именно она когда-то давно дала мне ключ от дома дедули и завещала беречь Блум. Странная дамочка с желтой кожей и в нелепом наряде, словно она с праздника из Рио-де-Жанейро разбежала. Краткая характеристика ничего не дает, а лишь только задает вопрос, зачем она мне? А я хочу послушать ее историю и историю падения домино. Кто как не свидетельница этих событий сможет поведать мне грустную историю о разрушении родины Блум? Я вышел из леса прямо на песчаный пляж озера, которое блестело в свете луны. Вода мирно прибывала к берегу, а по водной глади скользил мой дух, набирая в рот воды и выплевывая ее фонтанчиком. Когда я остановился в метрах трех от озера с камышами и рядом стоящими валунами, Косипоша нырнул прямо на глубину и исчез в толще воды. Я мог только наблюдать за слабыми волнами и сиянием прохладной водички, пока дух где-то на дне разговаривал с нимфой. Но вдруг вода пришла в движение и заволновалась, а через пару секунд что-то в ней засветилось, и прямо из озера явилась она, Дафна, никак не поменявшаяся, только слабо улыбается, гладя моего духа, который сидит на ее ладони. «Ты звал меня?» — спросила у меня нимфа, не поднимая взгляда от Косипоши, а ветер разнес ее слова, делая ее голос намного приглушеннее и старше, чем он есть на самом деле. «Да, я хотел с тобой поговорить. Не против, не против», — она подняла на меня взгляд, переставая гладить духа, а тот, почувствовав, что ласки уже не будет, спрыгнул в воду и побежал по ней, словно по льду. «Но я должна тебя предупредить. Я не оракул, я буду говорить лишь то, что сама видела. Это мои мысли и воспоминания. Я даже не сказал, о чем хочу поговорить», — выдохнул я, а она снова улыбнулась, так как уже сама поняла, что я хочу у нее спросить. «Расскажешь про падение домино и свою смерть?» «Я никому и никогда об этом не говорила», — призналась она, складывая руки в замок. «Я понимал, что вопросы эти некрасивые, но сейчас решается судьба мира, так что в сторону этичность, но для тебя сделаю исключение. Какая щедрость, спасибо, это тебе спасибо, спасибо, что помогаешь моей сестре, я знаю, как сильно ты стараешься и как сильно хочешь помочь. Рассказать свои воспоминания — лишь малая часть того, что я могу, могла бы для вас сделать. Вдохнув побольше воздуха, кажется, чтобы успокоиться, а не чтобы подышать, нимфа решила начать свой рассказ. Я же в это время оперся спиной на стоящие рядышком большие валуны и приготовился слушать ее мелодичный голос, который был похож на шелест травы. Я думаю, ты уже знаешь, что наша с тобой планета отличается от остальных королевств, и мне нет смысла рассказывать о ее особенностях. Я на это кивнул, сам вспоминая все, что знаю о Домино. Домино – самая первая планета, которую в свое время создал лично дракон. Она была благословлена им, и нет ничего удивительного, что она была важна для всей магической вселенной Магикс. Тут рождаются феи-мужчины, все обладают силой огня и живут сразу два главных духа стихии. Самая главная и крутая планета, где же еще могла родиться главная героиня детского мультика? И я иду как приятное дополнение. Тогда перейду к сути. 18 лет назад родилась моя сестра, хранительница огня дракона, которую, извини, что перебью, но как она получила огонь? От моих неожиданных слов Дафна застыла, сжимая кулаки, и хотела что-то сказать, но я добавил: не переживай, я знаю, что огонь дракона был у Артаксеркса, и тот его вытащил у прошлого хранителя. Мама передала его Блум, с каким-то смущением ответила Дафна. Папа настаивал на том, чтобы наконец-то вернуть огонь дракона в королевскую семью Домино, потому что среди людей начинались волнения. Как я и думал, можешь продолжать, не подумай про отца ничего плохого, он просто хотел успокоить людей. Нового хранителя ждали не только на Домино, но и во всем мире. Спокойно, я даже выставил ладони вперед, когда Дафна подплыла ко мне ближе, пытаясь что-то мне доказать. Я не думал про него плохо, просто подтвердил свои мысли. Он правда хороший человек. Девушка отлетела назад, туда, где стояла, и продолжила говорить. Когда новость о рождении Блум распространилась по всему Магиксу, то в тот момент лорд Даркер начал действовать. То есть до этого он не появлялся, решил я уточнить этот момент. Дафна же задумалась. Конкретно так задумалась, а я уже понимал, что дело нечисто. Если бы все было просто, то я бы уже слушал трехчасовый монолог про его зверство. Он лично появлялся очень редко, и, скажу честно, до сих пор нет подтверждений, что именно он приказывал темным магам нападать на храмы паладинов. Так и запишем. Преувеличили, сказал я, записывая ее слова в свой личный блокнотик. Какой некрасивый прием, бабуль. Нападения были, но не доходили до миллиона жертв. Даже сотен не было. Можешь продолжать. Хорошо. Так вот, Даркер после рождения Блум собирал армию, вел холодную войну не только против Домино, но и против Совета Магикса, а потом она запнулась, а потом, взяв себя в руки, закончила. За три дня до праздника Блум он напал на нас. Целая планета пала за три дня, задумчиво уточнил я, вспоминая, что Домино покрылось льдом точно в первый день рождения нашей принцессы. На мой вопрос Дафна кивнула, а я медленно выдохнул. Три дня понадобилось для уничтожения целой планеты. Настолько велика сила хранителей, жуть какая, и меня против этого монстра хотят поставить. Да и не только меня, еще и Блум. Но он был не один. Ему помогали три древние ведьмы, темные маги и сильный демон. Армия Домино успешно сражалась с темными магами, а ведьм-прародительниц отвлекали Фарагонда, Саладин и Гриффин, пока отец сражался с демоном. Мы же с мамой должны были защитить Блум. И что пошло не так, не знаю. Тихий и даже жалобный шепот Дафны заставил меня нахмуриться. Подмога от других королевств не могла прийти быстро из-за проблем с телепортацией, а собрать большую армию в короткий срок было сложно, никто в это время не воевал. Как это, Айраклион? Там же гражданская война уже сколько лет идет, спросил я, но Дафна молчала. Она смотрела на водную гладь, а ветер проходил сквозь нее, потому она была похожа на застывшую в воздухе статую. Ладно, проехали. Допустим, у них у всех там случилась диарея. Что дальше? Ведьмы победили часть команды света и попытались выкрасть Блум. Наконец-то продолжила говорить Дафна. Я не удивлен, что Гриффин, Саладина и Фарагонду смогли замочить. Мама осталась их отвлечь, а мне сказала спрятать Блум в безопасном месте, подальше от Домино. Ты специально выбрала землю? Да, я знаю, что магии там практически нет, и отправила на эту планету Блум, чтобы ее не смогли найти. Когда я спасла ее, то от злости ведьмы хотели убить меня, но моя сила не дала им этого сделать. Магия воды смогла перенести меня в бесконечный океан, к подруге, но... Нимфа громко выдохнула, складывая руки на груди. Ведьмы последовали за мной, Политея меня предала, а я не смогла справиться с ними троими. Так я потеряла свое тело и стала нимфой. Дальше ты ничего не знаешь. Когда я очнулась на дне озера, то домино уже пало. Хоть Блум смогла спасти, девушка слабо улыбнулась, вспоминая сестру, а я задумчиво посмотрел в темное небо. Тучи сгущаются, дождь скоро пойдет. А можно у тебя кое-что спросить? Вопросительно промычал я, так как медленно переваривал услышанное и сопоставлял все в голове. Извини за вопрос, но ты же фея четырех стихий, я почувствовала в тебе родную магию. Ну да, мы же родственники, вот зараза и передалась. Дафна пыталась скрыть улыбку за своим прозрачным кулаком, но у нее это не получилось, а я снова посмотрел на ночное небо. Дафна хотела со мной поговорить, но видела мою задумчивость, потому не приставала. За три дня некогда великое королевство погрузилось в вечный лед, все его жители исчезли в небытие, а одни из самых сильных волшебников, у которых аж была отдельная команда, были слиты в унитаз с тремя привидениями. Ага, и мне с ними надо драться. Угу. Я отошел от камней и хотел просто пойти и громко поорать в лес, но меня остановила Дафна. Подожди, прежде чем ты уйдешь, я расскажу тебе еще кое-что. Я повернулся к ней, а она подплыла ко мне совсем близко, подходя к краю воды. После падения домино Даркар появился в Магиксе только через 6 лет. Я хочу сказать, что он где-то скрывался, прежде чем попасть сюда. Боже, за что мне это все? Ладно, в любом случае спасибо тебе большое за ценную информацию, поблагодарил я нимфу, а она в ответ кивнула. Я обязательно во всем разберусь и защищу нашу с тобой Блум. Последние слова для нее были самыми важными, и она счастливо улыбнулась и, отлетев назад, исчезла в сиянии света. Я развернулся и, на ходу щелкая пальцами, позвал Касипашу, который перестал бездумно прыгать и поскакал уже ко мне, создавая на воде круги. Он взобрался ко мне на плечо, а потом похлопал хвостом по спине. Что? Я думал, он мне что-то покажет, но он лишь плюнул в меня струей прохладной воды и исчез в пузырьках. Я вытер воду с лица, так как уже привык к его своеобразным шуткам, и, убрав руки в карманы, с тяжелыми мыслями пошел в Алфею. Что я понял из этого разговора? Прямо сталкиваться с Корычем мне нельзя, убьет. Я могу победить его исключительно хитростью и своим умом. Восстановить репутацию темных магов будет непосильной задачей, так как они столько херни натворили, что даже мои действия, по сравнению с их, детские шалости. Ираклион скрывает какую-то тайну, связанную с падением домино. Артаксерксис – редкостный мудак и великий тролль, так как прекрасно знал, кому все это придется разбирать своими ручками. Не хочу думать о будущем, потому что грядет самый настоящий пиздец, именно с большой буквы. Ты к нему готовишься, но он появляется как-то слишком неожиданно, сметая твою привычную жизнь и пытаясь нагнуть тебя раком. Вроде бы ты что-то пытаешься сделать, пытаешься показать, что ты готовился к нему, но ему наплевать. Он как главный герой японских мультиков, когда на фоне зазвучала музыка, а ты злодей, которого сейчас раздавит. Вот такой этот товарищ пиздец неприятный. Я уже подходил к Алфее, идя по протоптанной песчаной дорожке между деревьев. Мысли мои были совершенно далеки от реальности, и шел я бездумно, на автомате обходя препятствия в виде елей и других деревьев. Вернул меня в реальность чей-то яростный крик и звук удара камней друг об друга. Остановившись возле очередной ели, я свернул в сторону, откуда слышал знакомый женский голос, и через кусты вышел на поляну. Блум. Она в превращении била камни огненными зарядами, которые, отражаясь от булыжников, летели на огромных скоростях в нее, но она успешно от всего уклонялась. Она неярко светилась приятным светом, а с ее волос падали искры огня, почти мгновенно исчезая. Один из ее шаров, ударившись об скалу, отразился не в нее, а в мою сторону, но я легко его поймал, чувствуя на руках обжигающе жаркое пламя, которое не оставляло ожога, но жарило все равно неприятно. Блум повернулась в мою сторону, когда я уже уничтожил ее атаку, которая так неудачно отразилась в меня. Мы молчали. Она растерянно смотрела на меня, не понимая, что я делаю в 11 часов ночи в лесу, а я не понимал, зачем она тренируется с ослабленной силой. Бесполезное занятие. «Привет», — наконец-то сказала она и смущенно улыбнулась, понимая, как глупо звучит ее неуместное приветствие. Спустившись на землю, она перестала гореть, но превращение не сняла, оставаясь в своем костюме. «Он мне нравится, хотя и слегка коротковат. Такой простой, но так правильно на ней смотрится. Привет, чем занята?» Ответил я не менее глупо, а, может, еще глупее, и подошел к ней, останавливаясь в шагах пяти. Она подняла на меня взгляд своих голубых глаз, в которых я увидел такой редкий огонек радости. «Тренируюсь», — Блум неловко показала на большие камни, а я перевел на них взгляд, словно впервые вижу. «Гризельда, только по секрету, похвалила тебя и сказала, что мы должны стать лучше. И вот я пытаюсь. Весело, угу. Особенно, когда я представляю вместо камня Даркара». От этого тихого и насмешливого тона Блум я медленно перевел взгляд от камней на нее, видя, как она повернулась ко мне боком, сжимая кулак и смотря на него. «Я убью его». В этот момент я почувствовал себя глупо, очень глупо. Я хотел объяснить Блум, что нашего товарища-злодея убивать не нужно, но мимолетная мысль сбила меня с серьезного настроя. Я как мамаша какого-то маньяка, который убивал детей. Сейчас идет заседание, где его судят, а я яростно и один его защищаю. Эта мысль подняла мне настроение и вызвала слабую улыбку, которую Блум не увидела. Интересно, а мать Даркара защищала бы его? Она бы так же, как и я, отстаивала его в суде. У него была семья. Семья, которую убили. Убили из-за мракобесных убеждений. У человека, которого ненавидит почти весь мир, были люди, которые любили его, которые защищали его и, если бы были живы, оправдывали. «Блум, я резко и быстро подошел к фее, хватая ее за плечи и разворачивая к себе. Смотря в эти удивленные голубые глаза, я сам не понял, почему стал таким серьезным. Мысли о семье своего врага заставили меня вернуть серьезный настрой и желание отгородить его от гнева. Блум, мы не должны его убивать, но, никаких но, пообещай мне, что ты поможешь мне его спасти», последнее слово я произнес с особой интонацией, надеясь, что она воспримет его правильно. И она сделала это. Она поняла, что я хотел ей сказать, но с ответом колебалась. Я видел на ее лице смятение и недоверие к моей затее. Я и сам до конца не был уверен в своем решении. Вопросы Каллиста и рассказ Дафны скребли на душе, но отступать было поздно. «Хорошо, не знаю, что помогло Блум ответить положительно. Мой взгляд, настрой, напряжение или что-то иное, но она улыбнулась мне, отчего я расслабился, отпуская ее. Не знаю, зачем тебе это нужно, но так уж и быть, уничтожать его я не буду. С одним условием. Каким? Я ему врежу», четко и с ухмылкой ответила Блум. «После меня. Он мне тоже пару ударов задолжал». Она на это кивнула, а я выдохнул, радуясь, что это было так просто. Да уж, я действительно имею на нее сильное влияние, раз она в таком серьезном вопросе полностью положилась на меня и мое мнение. Блум хотела еще что-то сказать, но вдруг ей прямо на нос упала большая капля воды, и мы одновременно посмотрели в небо. За тучами уже не было видно звезд, зато пошел дождь, а по телевизору говорили, что он будет завтра. Кругом обман, сплошной обман. «Думаю, я сегодня достаточно потренировалась. Пошли в комнату», я кивнул, а Блум сняла превращение, и мы вместе быстрым шагом пошли в Алфею. Дождь неожиданно усилился, но я наложил на нас обычный барьер, который не позволил намокнуть. Именно поэтому в Алфею мы вошли почти сухими, лишь головы и плечи были немного мокрыми из-за неожиданности дождя, но Блум их высушила простеньким заклинанием. В молчании мы шли недолго, так как я ударил себя по лбу, вспоминая, что я забыл об одном деле. Блум кинула на меня быстрый взгляд, но я крепко зажмурился. «Кухня, дежурство, твою мать, мне еще отрабатывать за вас», выдохнул я, не прекращая идти по темной и тихой школе, а Блум хихикнула, понимая, в чем причина моего недовольства, и складывая руки на груди. «Так уж и быть», она забавно тряхнула головой, пытаясь выглядеть взрослой, но вышло у нее не очень. «Я помогу тебе, все равно не спится. Кошмары, я знаю, как они мешают ей спать», как Блум вскакивала посреди ночи, дрожа и пытаясь выкинуть из головы картинки про разрушенное королевство и мертвую семью. Она прижималась ко мне, утыкаясь куда-нибудь носом и тихо плакала, а я только и мог, что успокаивать ее поглаживаниями по голове и спине, так как слов она не слышала. «Нет», она махнула рукой, словно пыталась отогнать наваждение. «Мне сложно уснуть, когда я знаю, что ты спишь за стеной один, непривычно, а мог бы спать рядышком, под бочком. Мне такой обогреватель рядом не нужен». Она совершенно беззастенчиво рассмеялась и взяла меня под руку, прижимаясь и обнимая ее. Я резко дернул руку на себя и отошел от Блум на пару шагов подальше, из-за чего она хотела извиниться, но тут же, увидев, кто вышла из-за поворота, побледнела. «Гризильда, с фонариком, а мы как нарушители стоим перед ней». Я абсолютно спокойный, убрал руки в карман, а Блум нервно мнет пальцы, несмотря на заместителя директора. Блум ее не боится, но ее изучающий взгляд заставляет нервничать даже меня. «Что мы делаем ночью в коридорах школы? На дежурство идем», — честно ответил я, а Блум кивнула, подтверждая мои слова. «Откуда? Ваша комната не в той стороне. Я Блум в туалет провожал, она одна боится идти, вру в глаза грозе школы и ничего не боюсь». «Понятно, почему мисс Блум всегда своих подруг на ночные приключения брала», — ответила Гризильда и фыркнула, а Блум опустила голову и сделала вид, будто сейчас ее тут нет. Ничего больше не говоря, женщина твердым шагом пошла в нашу сторону, обошла, несмотря на нас, и направилась дальше, на ночное патрулирование. «Доброй ночи, мисс Гризильда», — крикнул я ей, но в ответ ничего не получил. «Я знаю, я ей нравлюсь, но она не может похвалить такую шелупонь, как я. Любовь к дисциплине, черт бы ее побрал». Второй день в Алфее начался с самых прекрасных новостей в мире. Я, словно большая бабочка, порхал по коридорам школы на завтрак, мечтательно улыбаясь и очень стараясь не делать из легкой улыбки предвкушающий оскал, который сразу же выдаст все мои намерения. Что же могло поднять мне настроение? Гризильда уезжает на какие-то курсы. Целых 3 дня школа будет полностью в моем распоряжении. Никто не будет косо на меня смотреть. Ни одна злая ведьма не назовет меня разгильдяем. И никто не помешает моим планам, ведь есть вторая чудесная новость. Сегодня будет пара по когнитивному анализу и макфилософии. Нормальным людям эти слова ни о чем не говорят, но меня они заставили противно так засмеяться и потереть ладони в предвкушении грандиозного веселья. А причина моего повышенного настроения и боевого настроя в том, что профессором по этим 2 предметам был он, Авалон. Ох-хо-хо, бедный мужик, я на нем сегодня хорошенько так отыграюсь. Авалошка-гандошка ответит за все мои страдания в последние дни из-за своего хозяина и из-за созданной им ситуации в мире. Так-с, что мне такого сделать? Кнопки на стул, какая банальщина, я могу лучше. Член на доске несмываемым маркером, по-детски, я же не в 6-м классе. Кипяток в ведре для мытья тряпки, не так обидно, да и восстановить ручонки можно быстро. Попросить Макию взломать компьютер, чтобы неожиданно врубились женские, а то и мужские стоны, хм, нужно двигаться в этом направлении. У него же уже есть 1 история с извращениями, так почему бы не устроить ему 2-ю, 3-ю, 4-ю, Гризильда, когда вернется, точно спалит, не трогайте его. Хуй я клал на вашу Гризильду. Я так долго мечтал как-то нагадить этой крысе, а тут такой шанс. Пусть меня завалит отработкой по самое горло, но эту чудесную возможность поднасрать я не упущу. Либо моя крыша из-за сжирающих меня мыслей окончательно упадет, либо я реабилитируюсь от хороших таких подколов.